9-22. Преподобно-мученик Иосаф Шахов. Преподобно-мученик Иосаф, в миру Иосиф Иванович Шахов, родился в 1870 году в селе Ильинском Ярославского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. Решив выбрать жизненный путь воина Христова, он в 1896 году поступил послушником в Николо-Пешнорский монастырь Московской губернии, где проходил различные послушания до 1904 года. В 1904 году началась русско-японская война, и настоятель монастыря игумен Савва благословил послушника ехать на фронт, чтобы ратным подвигом послужить церкви и родине. Перед отправкой на фронт был отслужен молебен. Игумен Савва сказал в напутственном слове, чтобы Иосиф, как и подобает воину Христову, защищал веру, царя и отечество. На фронте послушник Иосиф пробыл рядовым 1,5 года. После заключения мира с Японией он вернулся в обитель, был пострижен в монашество с именем Иосаф и рукоположен в сан иеродиакона, а в 1910 году в сан иеромонаха. Началась Первая мировая война. Стали создаваться дополнительные армейские части, для духовного кормления которых потребовалось увеличить число полковых священников. Они особенно были нужны на передовой, где страдания и смерть становились повседневными. В условиях тяжелых боев лишь вера в жизнь вечную помогала преодолеть страх смерти. Многие из числа монашествующих пожелали добровольно отправиться в район боевых действий полковыми священниками. В 1915 году настоятель Николо-Пешнорского монастыря игумен Иувеналий командировал иеромонаха Иосафа на германский фронт священником 461-го полка. Иеромонах Иосаф не скрывался от опасности в тылу или при штабе. Он ходил вместе со своей паствой, солдатами, в бой. Выносил с поля боя раненых, исповедовал и причащал их, погребал убитых. Весной 1917 года антирусская пропаганда, разлагавшая армию, достигла окопов, и солдаты все чаще стали спрашивать священника: «Батя, когда же кончится война? Кому она нужна? Долго ли мы будем страдать?» И священник отвечал так, как повелевал ему голос совести и долг православного пастыря: «Мы страдаем за одно общее дело. Это прежде всего за веру, во-вторых, за царя, и, в-третьих, за наше Отечество. Его мы должны защищать, не щадя своей крови». Иеромонах Иосаф пробыл на фронте до лета 1917 года, когда монастырское начальство отозвало его в обитель. Несмотря на происшедшие в стране перемены и захват власти безбожниками, монастырь закрыт был не сразу, и отец Иосаф подвязался в нем до 1928 года, когда воинствующие безбожники разогнали братью и закрыли обитель. Иеромонах Иосаф приехал в город Коломну с намерением поступить в Галутинский монастырь, но настоятель монастыря архимандрит Никон, зная, что дни обители сочтены, благословил его служить на приходе. Епископ Егорьевский, викарий Московской епархии Павел Гальковский, направил его в Единоверский храм Живоначальной Троицы в село Поповка Коломенского района Московской области. В состав прихода входило 30 деревень. Начав служить в храме, ревностный пастырь увидел, что дела в приходе находятся в самом плачевном состоянии. В районе проживает много сектантов, которым не оказывается ни малейшего противодействия со стороны православных. И в то самое время, когда безбожное государство беспощадно преследовало православную церковь, иеромонах Иосаф энергично взялся за миссионерскую деятельность, стараясь просветить заблудших, и на этом поприще достиг немалых успехов. Люди стали отходить от сект и возвращаться в православную церковь. В этом приходе иеромонах Иосаф прослужил 10 лет. В 1930 году он был возведен в сан игумена. 8 марта 1938 года власти арестовали его и заключили в тюрьму в городе Коломне. Допросы начались сразу же после ареста. На вопросы следователя отец Иосаф отвечал, что по существу своей священнической присяги и по долгу совести он не может быть солидарным с идеалами советской власти. Ему не нравится и эмблема, которая принята как государственная – серп и молот. Ему хотелось бы видеть вместо нее на государственных стягах образ Спасителя. До революции он был воспитан в идеалах защиты веры и помазанника Божия и остается при этих идеалах. Вы изобличаетесь в том, что неоднократно призывали колхозников к защите веры, — сказал следователь. — Да, — ответил игумен, — я требовал от верующих, чтобы они ходили в церковь, молились Богу и защищали от поругания веру. Следствием установлено, что вы в проповеди на праздник Рождества Христова высказали мысль о пришествии Христа, которая поведет борьбу с врагами. Да, в моей проповеди было сказано о втором пришествии Христовом, и я говорил верующим, что им нужно быть готовым встретить Христа. И в этой связи я напоминал им о страшном суде. 13 марта тройка НКВД приговорила отца Иосафа к расстрелу. Игумен Иосаф Шахов был расстрелян 22 марта 1938 года и погребен в общей безвестной могиле.